Причем это вовсе не обязательно бросается в глаза. Возможно, он человек уважаемый и почтенный. Например, врач? Да, или видный художник. Хункелер кивнул. Оба опять погрузились в размышления. «Не знаю, что делать дальше, а?» — спросил Луди. «Не знаю». «Стало быть, придется ждать какой-нибудь случайности». «А как обстоит с ночным турецким кафе на Бургфельдерплац?» — поинтересовался Хункелер. «Нашел что-нибудь?» «Ты имеешь в виду Анкару?» «Да». Луди снял ноги со стола, включил компьютер, отыскал нужный файл. «Мы уже два раза проверяли это заведение. Все вроде бы легально. Чем они зарабатывают?» «Доставкой пиццы». «А доктор Кнехт?» — спросил Хункелер. «Что ты хочешь знать?» «Как у него с финансами?» Луди опять беззвучно хохотнул. Вопрос, похоже, рассмешил его. «Я знал, что ты об этом спросишь, и заранее навел справки». Он нажал несколько клавиш и прочитал то, что выяснил о финансах доктора Кнехта. «Дела у доктора Кнехта обстоят не лучшим образом. 3 года назад он развелся и выплачивает алименты жене и 2 детям. К тому же купил яхту этак тыщенок за 200 франков. Она стоит у Эгины, а это тоже недешево. Доктору Кнехту срочно нужны деньги». «Как ты все это выяснила, ангел мой?» — спросил Хункелер. «Профессиональный секрет», — отозвался Луди. «Об этом не говорят». В этот вечер Хункелер уже в 9 лег в постель. Слушал, как мало-помалу затихают в саду птичьи голоса. Почувствовал, как на кровать запрыгнула кошка. Тихонько подобралась поближе и свернулась клубочком у него под коленками. Хедвиг прошла по комнате, но этого он уже толком не слыхал. Уснул. Наутро в пятницу в 9 он вошел в приемную доктора Кнехта. Госпожа Шваб нынче подвела губы помидорно-красной помадой и надела ярко-желтую блузку. «Сегодня у доктора Кнехта для вас времени не найдется», — холодно сообщила она. «У меня боли в животе. Наверное, простата». «Простата не имеет отношения к животу». «Но у меня боли. Мне необходима консультация». Она равнодушно смотрела на него, будто он вовсе не комиссар полиции, а торговец-разносчик, норовящий всучить ей какую-то дребедень. Хункелер охнул и схватился за живот. Госпожа Шваб, полная ледяного презрения, жестом велела ему ждать. Он присоединился к остальным пациентам, а было их ровно 12 человек, все старше 60, все тщательно одетые. Немногочисленные мужчины, невзирая на жару, при галстуках. Хункелер взял журнал, обосновавшийся тут с минувшей весны, и стал разглядывать фотографии сноубордистов в пушистом снегу высокогорья. Подняв глаза, увидел в дверях доктора Кнехта. «Госпожа Комфершмидт, прошу вас!» — коротко тихим голосом произнес врач и прошел в кабинет. Химическая блондинка в красном платье встала, поправила прическу и последовала за ним. Никто не проронил ни слова. «Жарко тут, верно?» — сказал Хункелер. Все разом испуганно встрепенулись, словно он чертыхнулся в церкви. Кое-кто перевернул страницу и снова углубился в чтение. «Вы что-нибудь знаете про убийство?» — спросил комиссар. «Что-нибудь видели?» Очередь замерла. Всем явно хотелось спрятаться. На Хункелера никто не смотрел. Немного погодя, он услышал тоненький, монотонный женский голос, словно бы лепетавший какие-то бессмысленные слоги. Издавала их женщина, сидевшая в углу, в инвалидном кресле. Над нею склонился какой-то мужчина. Взял ее за руки, стараясь успокоить. Однако она продолжала лепетать. «Вы что-то знаете?» — спросил Хункелер. Мужчина очень смутился. Он явно был не в восторге от происходящего. «Мы живем напротив, на 2-м этаже», — сказал он. «Щуббах — наша фамилия. Зайдите к нам попозже». Снова повисло молчание. В своей очереди Хункелер ждал больше часа. Когда он прошел за врачом в кабинет, госпожа Шваб даже не посмотрела на него. «Слушаю вас!» Доктор Кнехт глядел на комиссара с видом энтомолога, собирающегося препарировать редкое насекомое. «Предстательная железа», — сказал Хункелер. «У меня трудности с мочеиспусканием. Раздевайтесь и станьте возле кушетки». Хункелер выполнил распоряжение, краем глаза наблюдая, как врач натягивает пластиковую перчатку и чем-то ее смазывает. Как, собственно, обстояло с госпожой Регулой Хэмерли? Ей действительно нельзя было помочь? «Да, нельзя», — ответил врач. «А Генрих Рюфенахт? С ним как обстояло?» «У него тоже практически не было шансов. Пришлось резать, и он лишился своей мужской силы». «Когда именно это произошло?» «Нагнитесь», — приказал врач. Хункелер почувствовал, как что-то грубо и болезненно вторглось в задний проход и взвыл. «Ой!» «Спокойно, расслабьтесь». Палец скользнул еще глубже, замер, словно что-то ощупывая, и вышел наружу. «Немного увеличено», — сказал доктор Кнехт, — «но не слишком. Для серьезного беспокойства нет оснований». Он стянул перчатку, бросил ее в ведро и вымыл руки. Хункелер надел брюки. «Когда же произошла эта история с Генрихом Рюфенахтом?» — повторил он. «У нас что, допрос? Или все-таки консультация?» «Могу вызвать вас в комиссариат, если вам так удобнее», — произнес Хункелер самым, что ни на есть, сладким тоном. Кнехт опять покраснел, едва заметно под загаром. Потупил взгляд, задумался. «Это было 7 с небольшим назад», — наконец сказал он. «Я знал, что вы спросите, и заранее проверил. Печальная история. Мы с госпожой Эрни тогда долго спорили. Разошлись во мнениях. Я считал, что облучений будет достаточно. Тогда бы господин Рюфенахт не стал импотентом. Возможно, болезнь дала бы рецидив». А сейчас его бы уже не было в живых, но он остался бы мужчиной. Наверное, женщина не способна представить себе, как это важно для мужчины. Вы это хотели узнать?» Он тоже усмехнулся приветливо, любезно. «Да», — кивнул Хункелер, — «меня интересует кое-что еще». «Господин Рюфенахт был знаком с госпожой Хэмерли?» Улыбку доктора Кнехта как ветром сдуло. «Я не имею привычки вмешиваться в личные дела наших пациентов. Этак можно далеко зайти». «Вы правы», — сказал Хункелер. «Этак можно далеко зайти. Однако ж у меня есть и третий вопрос. Насчет вашей яхты, которая стоит возле Эгины. Во сколько она вам обошлась? В 200 000 или в 300? И сколько стоит стоянка?» Доктор Кнехт, однако, даже бровью не повел. «Я-то все удивлялся. Зачем вам приспичило обследование? Можете приходить в любое время. Я готов порвать вам задницу, если угодно. Но не воображайте, что сумеете меня обвести. Я каждый день сталкиваюсь со смертью, и крысенышу вроде вас меня не достать. А теперь будьте любезны покинуть мой кабинет и больше здесь не появляйтесь». Он предупредительно шагнул к двери и с изысканной учтивостью распахнул ее. Хункелер вошел в дом напротив, поднялся по лестнице, позвонил. Господин Шубах провел его в гостиную. На столе стояли 3 чашки, банка растворимого кофе, бутылочка сливок, сахарница и термос с кипятком. Комиссар терпеть не мог растворимый кофе, но позволил налить себе чашку. Добавил сахару. Сливки скисли и выпали хлопьями, но он все-таки отпил глоток и огляделся по сторонам. Музей. Памятки о минувших прекрасных временах, как зачастую у стариков. Писанный маслом пейзаж с озером и финскими березами в желтом осеннем уборе. свадебная фотография серьезной пары.